Гномы передавали кубок из рук в руки, восхищенно его разглядывая и оживленно толковали о сокровищах, как вдруг гору сотряс чудовищный грохот, словно пробудился древний, давно потухший вулкан. Дверь в стене чуть было не захлопнулась, по счастью, вовремя успели подложить камень. Из потайного хода доносились жуткие звуки, рык и топот, от которого дрожала земля. Тут уж стало не до сокровищ, гномы припали к земле. Смог проснулся и явственно напомнил о себе дерзким созданием, посмевшим забыть, что он еще жив. Как правило, драконы не пользуются своим богатством, зато прекрасно помнят каждую крупинку золота, каждый самоцвет, в особенности, если владели сокровищами достаточно долго, и смог не был исключением. Проснулся он от дурного сна, в котором сражался с каким-то отважным коротышкой, вооруженным острым мечом, и сразу учуял посторонний запах. Откуда? Может, вон из той дырки в стене? Дракон с подозрением уставился на отверстие. Давно пора заделать его наглухо. Помнится, из этой дыры доносились странные звуки. Он еще решил, что ему померещилось. Смог, пошевелился, вытянул шею и тут заметил пропажу кубка. «Воры! Пожар! Убивают!» Ничего подобного не случалось с тех самых пор, как он обосновался под горой. Ярость дракона не поддается описанию. Разве что можно ее сравнить с бешенством какого-нибудь толстосума, привыкшего к своим богатствам и нежданно утратившего что-то, чем он почти не пользовался или чего вообще не трогал в течение многих лет. Смог выпустил из пасти струю пламени, пещера наполнилась дымом, гора сотряслась от макушки до основания. Дракон попытался просунуть голову в отверстие, убедившись, что оно слишком маленькое, смог взревел под землей. Словно прогремел гром и ринулся по подземным коридорам к парадным вратам. Его ограбили. Ну, они за это поплатятся. Смог собирался обшарить склоны горы сверху донизу, поймать мерзкого вора и разорвать на мелкие кусочки. Вылетев из ворот, от огненного дыхания дракона вода мгновенно превратилась в пар, он взмыл в небо, покружил над горой и опустился на вершину в сполохах ало-зеленого пламени. Гномы, затаившиеся в лощине, съежились за камнями в надежде, что яростный взор дракона скользнет мимо. Но надежды не оправдались, и не сдобровать бы гномам, когда бы вновь не Бильбо. «Скорее внутрь!» — воскликнул хоббит. «В потайной ход! Тут нам не отсидеться!» Все дружно кинулись к потайному ходу и уже собирались укрыться в нем, когда Бофур закричал. «А мои братья, Бифур и Бомбур, мы совсем про них забыли! Они же погибнут!» И пони тоже страдальчески отозвался кто-то. «И все припасы! Мы ничего не можем сделать! Ерунда!» — возразил Торин, обретая утраченное было достоинство. «Мы не можем их бросить! Господин Торбинс, Балин, Фили и Кили внутрь, в случае чего хоть четверо да уцелеют, остальные за мной к веревкам!» Все висело на волоске. Дракон, озиравший отроги горы, яростно ревевший, в любое мгновение мог их заметить. А если он взмоет в воздух, или если ему вздумается облететь гору, тут уж он заметит гномов наверняка. Торин с товарищами подбежал к карнизу. Все все принялись неистово тянуть. Первым благополучно подняли Бофора. Потом мы, как только веревки выдержали, втащили отдувающегося Бомбура. Успели даже поднять инструменты и кое-что из поклажи. И тут началось. Земля под ногами содрогнулась. По камням заметались блики пламени. Дракон прилетел. Едва последний гном, волоча за собой поклажу, укрылся в потайном ходе, смог примчался с севера, поливая огнем склоны. Его крылья со свистом рассекали воздух. Огненное дыхание дракона опалило траву перед дверью в каменной стене. Язык пламени сквозь щель между стеной и дверью проник в потайной ход и лизнул затаившихся гномов. На мгновение в коридоре стало светло, как днем, а затем вновь наступила тьма. Послышалось испуганное ржание. Гномы видели, как дракон развернулся и полетел прочь, должно быть, в погоню за оборвавшими привязь пони. «Мы остались без пони», — сказал Торин. «Если смог, кого заметил, пощады не жди. Ладно, будем сидеть и ждать. Или кому-нибудь хочется прогуляться к реке?» Желающих не нашлось. Забрались поглубже в потайной ход и улеглись прямо на полу, стуча зубами. Вовсе не от холода. В потайном ходе было жарко и душно. Дракон кружил над горой всю ночь. Его яростный рев не затихал. Смог обнаружил следы лагеря и догадался, что неведомые воришки пришли с долгого озера, а на гору поднялись из того распадка, где паслись пони. Но потайного хода он так и не заметил, а высокие стены лощины приняли на себя огненное дыхание. Рассвет слегка остудил ярость дракона, и он вернулся на свое золотое ложе отсыпаться и набираться сил. Воровства он не забывал и не прощал, но чтобы отомстить, готов был ждать сколько угодно. Ведь драконий век необычайно долог, и сотня другая лет для этих тварей не срок. Смог медленно заполз в логово, вытянулся на груди сокровищ и прикрыл глаза. С наступлением утра гномы приободрились. Ночное нападение напомнило им, что главная опасность впереди, но отступаться от задуманного они не собирались. Однако путь наружу был покамест заказан. Пони или убежали, или погибли. Так что, — подытожил Торин, — остается сидеть и ждать, пока смог успокоиться и ослабит бдительность. К счастью, они успели поднять съестные припасы, так что смерть от голода компании не грозила. Долго обсуждали, как быть и что делать. Но как ускользнуть от разъяренного дракона никто не знал, и в этом было слабое место всех планов отступления. Окончательно запутавшись, не нашли ничего лучшего, как напуститься на Бильбо. Дескать, нечего было брать кубок. Глядишь, дракон спал бы до сих пор. Гномы и забыли, что еще накануне бурно радовались этой вещице. «А что еще мне было делать?» — огрызнулся Бильбо. «Я добытчик или нет? Драконов пускай убивают воины. Мое дело воровать, затем я и нанимался. По-моему, золотой кубок для начала очень даже неплохо. Или вы ждали, что я приволоку на спине весь клад? Да я на вашем месте, между прочим, помалкивал бы. Тут нужна целая армия добытчиков, а вы все взвалили на одного. Могли бы заранее предупредить, сколько там всего лежит. Конечно, ваш Трор был великим королем, но мне от этого не легче. Да будь смог ручным, как кролик, и то понадобилось бы добрая сотня лет, чтобы вынести все сокровища в одиночку». Его отповедь подействовала. Гномы извинились и заговорили иначе. «И что предлагает господин Торбинс?» — спросил Торин. «Пока ничего. Зависит от того, как пойдут дела и сумеем ли мы избавиться от смога. Пожалуй, я попробую что-нибудь придумать, хотя особой надежды у меня нет. Эх, очутиться бы сейчас дома!» «Это мы все не прочь», — буркнул Торин. «Но что нам делать сейчас?» «Вам и вправду нужен мой совет. Пожалуйста, сидите и не высовывайтесь. Днем, наверное, можно будет выбраться наружу. Кого-нибудь отправим к реке за припасами. Ну, а вечером снова укроемся в потайном ходе. Что же касается сокровищ, у меня есть мое кольцо. Я могу спуститься в пещеру и проверить, чем занят смог. Как говаривал мой папаша, у каждого червяка своя слабина. Ума не приложу, где он мог это узнать?» Гномы с воодушевлением приняли предложение хоббита. Если раньше они его уважали и только, то теперь готовы были признать Бильбо своим предводителем. А у того в голове роились грандиозные планы. К полудню он был готов ко второму спуску в недра горы. Разумеется, идти ему не очень-то хотелось, он по-прежнему боялся, но уже не так сильно. Правда, знай Бильбо побольше о коварстве драконов, он бы не слишком надеялся на то, что застанет Смога спящим. Когда хоббит двинулся в путь, снаружи вовсю светило солнце, но в потайном ходе было темно и страшно. Солнечный луч, проникавший в щель между дверью и стеной, не мог разогнать тьмы. Хоббит ступал неслышно, точно не шел, а плыл над полом. Впереди замерцал алый огонек, совсем тусклый. Бильбо все сильнее гордился собой и не мог нарадоваться собственной изобретательности. «Старина Смог утомился и спит без задних ног», — подумал он. «Увидеть он меня не может, услышать не услышит, выше голову Бильбо!» Хоббит забыл. А может, никогда и не знал, сколь острый у драконов нюх. Вдобавок, если дракон чем-то обеспокоен, он даже и спит в полглаза. А Бильбо думал, что Смог спит крепко. Чудовище лежало неподвижно, дыхание его было тихим и ровным. Бильбо высунулся из дверного проема, огляделся и хотел было спрыгнуть в пещеру, как вдруг заметил алый зрачок под левым веком Смога. Дракон лишь притворялся спящим. Он следил за отверстием. Бильбо отпрянул. Какое счастье, что он надел кольцо, и тут Смог заговорил. «Ну, вор, выходи. Я учуял тебя. Я слышу твое дыхание. Давай, покажись. Смотри, сколько здесь всего ценного. Бери, что пожелаешь». Уж в чем, а в осторожности Бильбо основательно поднаторел, пускай и не всегда о ней вспоминал так, что Смогу не удалось его провести. «Благодарю тебя, Смог ужаснейший!» — откликнулся хоббит. «Но я пришел не за сокровищами. Мне всего лишь хотелось взглянуть на тебя. Я не верил, что ты такой огромный, как говорится в преданиях».